7 Данилов, кляня свою слабохарактерность, подъехал к стеклянному с алюминиевой плессировкой под козырьком крыши клубу НИИ. Народ уже гудел в зале и фойе, в конце устного журнала обещали показать серенаду «Солнечной долины», взятую в фильмофонде. В комнатах за сценой дымили участники журнала. Люди все солидные и уверенные в своих мыслях. Один из них был в черной маске, чуть-чуть дрожал, все оглядывался. Среди прочих Данилов увидел и Кудасова. Кудасов наседал на Мелехина, говорил, что опаздывает, и требовал начинать. Однако заметил Данилова и чуть ли не застыл Лотовой женой. Придя в себя, подплыл к Данилову, сказал: «И вы тут? А у Муравлевых еда стынет. Ну и чудесно, поедем вместе». И он втянул в нос древоздух, приманивая запахи далекой, волнующей душу кухни. Мелехин взглянул на Данилова косо, будто не он 3 часами раньше стоял на коленях возле телефона, а Данилов напросился к нему в устный журнал. Мелехин подошел к Данилову, взял его под руку, отвел в пустую комнату, вручил ноты и сказал, глядя сквозь стену куда-то в служебные хлопоты: «У тебя, Володя, есть часок. Тут всего-то 16 пьес, 8 от людей-композиторов, 8 от машины. Можешь их посмотреть, а можешь и вздремнуть. Ты у нас и из Стравинского играешь с листа. А Мишка-то Коренев, какой стервец!» Тут дверь в комнату открылась, вошли 2 барышни. И сейчас же хрустальная стрела судьбы тихо и сладостно вонзилась Данилову под левую лопатку. «Вот, Володя, знакомься!» — обрадованно сказал Мелехин. «Знакомься! Екатерина Ивановна Ковалевская, активистка нашего журнала, а я побегу». Екатерину Ивановну Данилов знал хорошо. Она была приятельницей Муравлевых и, к тому же, сама того не ведая, огненным столбом ворвалась в жизнь домового Ивана Афанасьевича. Екатерина Ивановна обрадовалась Данилову, но в глазах ее Данилов уловил непривычную для Екатерины Ивановны печаль. «А это, Володя, моя подруга по работе», — сказала Екатерина Ивановна. «Наташа ее зовут». «Володя», — протянул Данилов руку, и прикосновение Наташиной руки обожгло его, будто восьмиклассника, явившегося на первое свидание под часы. Глаза у Наташи были серые и глубокие. Осмотрела она на Данилова удивленно, с трепетом, как Садко на рыбу золотое перо. Данилов хотел было сказать легкие, лукавые слова, какие он обычно говорил женщинам, но он произнес смущенно и даже резко: «Вы извините меня, я ноты вижу в первый раз, и надо бы их прочитать». «Хорошо, хорошо», — сказала Екатерина Ивановна, «мы не будем тебе мешать». А Наташа ничего не сказала, а только поглядела на Данилова, и у Данилова вновь забилось ретивое. «Что это со мной?» — думал Данилов. «Отчего я так смущен и взволнован? Неужели явилась эта тонкая женщина с прекрасными серыми глазами, и все в моей жизни изменилось? Ведь выпадают же иным людям чудные мгновения. Отчего же и мне чудные мгновения не испытать?» Она и не сказала ни слова, и я ничего не знаю о ней. А вот вошла она, и стало легко, и торжественно, и грустно, будто я уже где-то высоко. Нет, нет, хватит и нечего думать о ней. Данилов запретил себе думать о Наташе, однако все вспоминал ее глаза и то, как она смотрела на него. Вспоминал еще нечто неуловленное им сразу в ее облике. Однако ноты не ждали. Данилов с усилием воли развернул поданные Мелехиным бумаги и обомлел. Схватил инструмент и выбежал в большую артистическую. Мелехин был тут и исчезнуть не имел возможности. «Сергей Михайлович, что это?» — воскликнул Данилов. «Что? Где?» — искренне удивился Мелехин. Вот это ноты! Это ноты, Володенька! Я и сам вижу, что ноты!» — вскричал Данилов. «Но написаны-то эти пьесы не для альта, а для скрипки! Что же вы меня дурачили-то?» «Тише, тише, Володенька!» — взмолился шепотом Мелехин. «Но виноват, а еще больше виноват стервец Мишка Коренев. Неделю обещал, а сегодня утром прислал какое-то нервное письмо, мол, не может и еще черт знает что!» «Ну и я не могу», — сказал Данилов. «У меня альт, а не скрипка». «Сможешь, Володенька, ты все сможешь. Ты же у меня единственный знакомый музыкант высокого класса. Я тебе 20 рублей лишних дам. Ты возьми квинта и выше». «А тем-то, которые в зале сидят, им-то ведь все равно, на чем ты станешь играть. На альте, на скрипке или на пожарном бронспойте». «Все это мне как музыканту», — сказал Данилов. «Слушать оскорбительно и противно. Я ухожу сейчас же». «Нет, нет. Я, может, не так, что сказал. Я открытая душа. Прости, но ты не уйдешь. Неужели тебе, альтисту, слабо сыграть то, что написано для какой-то скрипки?» И тут Данилов опять увидел Наташу. Наташа вместе с Екатериной Ивановной заглянула в артистическую, наткнулась взглядом на Данилова, смутилась и улыбнулась ему. И Данилов понял, что он выскочил в гневе с альтом в руках не только для того, чтобы разнести в пух и прах Мелехина, да и во всем клубе произвести шум, но и для того, чтобы еще раз увидеть Наташу. Или хотя бы почувствовать, что она рядом. И еще он понял, что сейчас сыграет на своем альте любую музыку, написанную хоть бы и для скрипки, хоть бы и для тромбона или даже для ударных. «Ну хорошо», — сказал Данилов, — «но я в последний раз терплю ваши обманы. Ты же интеллигентный человек, Володенька», — умилился Сергей Михайлович. Данилов вернулся в комнату, ему отведенную, развернул ноты и подумал. «А что, неужели мне действительно слабо сыграть за скрипку?» Тут же он упрекнул себя в малодушии. Нечего и вообще было подымать шум, и инструмент его хорош. Да и собственные его мечты о музыке возносили альт на такую высоту, на какую и скрипка, пусть даже из Страдивариевых рук взлететь, не могла. Что же теперь робеть? Да и созерничать никогда не лишне. Словом, через 40 минут Данилов вышел из комнатки веселый и даже в некоем азарте. Устный журнал уже начинали. Важные персоны из ученых и говорунов заняли места за столом на сцене, а Данилов уселся за кулисами на стульчике и стал ждать своей минуты. Рядом тихонько играли в подкидного 6 электрических гитаристов, блестели перстнями, сметали с клубного реквизита пыль кружевными манжетами. Громкие парни эти поначалу дерзили Данилову, а может, и жалели его, как жалеют водители лимузинов мокрого кучера на облучке посудной телеги. Но потом разглядели инструмент в кашмирском платке, притихли и заскучали. Первым выступал Кудасов. Стоял он таким образом, чтобы видеть зал и видеть Данилова, и в случае нужды не позволит Данилову одному утечь на ужин. Потом вышли замоскворецкие шоколадницы и со сцены показывали зрителям новые конфеты «Волки и овцы», посвященные юбилею Островского. Конфеты эти были розданы на пробу участникам журнала, сидевшим за столом. При полной тишине зала, лишь в сопровождении барабанной дроби, как в цирке при роковом номере, участники прожевали конфеты, оживились, стали хвалить шоколадниц, а серые с красным обертки конфет пустили в публику для ознакомления. дожевывая конфету, поднялся из-за стола и подошел к краю сцены с винтовкой в руке мастер спорта международного класса по стендовой стрельбе Борис Чашавин, только что вернувшийся из Уругвая. Он сказал, что говорить ему трудно, что его дело не говорить, а стрелять. Все же он попытался сострить, пожалев, что напрасно зрители не пришли в клуб со своей посудой. А то пришли бы, стали бы теперь подкидывать тарелки, и он показал бы класс. И тут над публикой возникла прекрасная фарфоровая тарелка из мейсонского сервиза. Покрутилась над первыми рядами, подлетела к сцене и метрах в 10 над Чашариным прямо и застыла. Чашарин ошалело уставился на тарелку, вскинул винтовку, выстрелил. Пуля ударила в тарелку, однако тарелка не разлетелась, лишь покачалась в воздухе, будто танцуя минуэт. Опустилась еще метров на 5. Чашарин выстрелил снова, и опять пуля вызвала лишь кружение, взблескивающей в беспечных огнях тарелки. Но нет, хватит, отругал себя Данилов. Экое мальчишество. И сейчас же, раскрутив тарелку, отправил ее обратно в комиссионный магазин на Старый Арбат и сдвинул на прослете пластинку с буквой «З». Минутой раньше он забылся, перевел себя в демоническое состояние и устроил развлечение с тарелкой. Шутник какой нашелся, никак не мог успокоиться Данилов, будто юнец безрассудный. А ведь это я из-за Наташи. Пришло вдруг Данилову в голову. «Оттого я юнец, что Наташа здесь».